Глава 42. Чужое небо. Далеко впереди снова стали смутно проступать стены шахты, озаряемые слабым светом, просачивавшимся откуда-то из невидимого еще источника. И вдруг черная тьма мгновенно оборвалась, и капсула вылетела в небо, усыпанная ярчайшими звездами. Боуман вновь очутился в привычном, обыкновенном космическом пространстве, но с первого взгляда понял, что унесен на сотни световых лет от Земли. Он даже не пытался найти хоть одно из тех созвездий, которые с незапамятных времен были знакомы и близки человеку. Вероятно, ни одну из звезд, блиставших сейчас вокруг него, не удалось бы увидеть с Земли невооруженным глазом. Почти все эти звезды были сосредоточены в сияющей ленте, которая опоясывала небо, лишь кое-где черными клочьями ее прорезали скопления космической пыли. Звездная лента была похожа на Млечный Путь, только в десятки раз ярче. «Может быть, это наша галактика?» — подумал Боуман, но видит он ее с другой точки, очень близкой к ее ядру, в котором теснятся друг к другу сверкающие звезды. Хорошо, если это она и есть, все же не так далеко от родной Земли. Но нет, было бы просто ребячеством на это надеяться. Солнечная система так невообразимо далека, что уже все равно, в своей ли он галактике или в самой отдаленной из всех когда-либо уловленных телескопом. Он перевел взгляд вниз на планету, от которой улетел, и испытал новое потрясение. Внизу уже не было ни гигантского граненого мира, ни какого-либо подобия Япета. Там не было ничего, только исчерно-черное пятно среди звезд, зиявшее словно дверь из темной комнаты, распахнутая в еще более темную ночь. И сейчас же у него на глазах дверь закрылась. Не отдалилась от него, нет, а постепенно заполнилась звездами, словно то была прореха в пространстве, и ее залатали. Он остался один, совсем один в этом чуждом небе. Капсула медленно разворачивалась, и взгляду Боумана открывались все новые чудеса. Сперва он увидел шарообразный сгусток звезд. Чем ближе к центру, тем гуще они теснились, так что сердцевина была уже совсем слитным сверкающим пятном. Внешние очертания шара расплывались в постепенно редеющие ореолы из солнц, незаметно сливающиеся с фоном более удаленных звезд. Боуман догадался, что этот величественный сгусток пламени — шаровое скопление звезд. Он созерцал то, что до него человеческий глаз мог увидеть только как смазанное пятнышко света в поле зрения телескопа. Он не мог вспомнить, как далеко от Земли до ближайшего шарового скопления, но знал хорошо. В радиусе тысячи световых лет от Солнечной системы ничего подобного нет. Капсула продолжала медленно вращаться, и взгляду Боумана открылось новое, еще более странное явление. Огромное красное солнце, во много раз больше луны, какой она видится с Земли. Боуман мог свободно смотреть на него. Судя по окраске солнца, это было не горячее раскаленного уголька. Кое-где по сумрачно-багровой поверхности текли ярко-желтые реки, пылающие амазонки, извиваясь на десятках тысяч километров и затем теряясь в пустынях умирающего солнца. Умирающего? Нет, это было ложное, ошибочное впечатление, подсказанное человеческим опытом и чувствами, которые порождены красками закатов на Земле да мерцанием дотлевающих угольков в камине. А эта звезда пережила пламенное буйство юности, за несколько быстролетных миллиардов лет промчалась через фиолетовые, синие и зеленые участки спектра и ныне вступила в возраст устойчивой спокойной зрелости, продолжительность которого трудно было даже вообразить. Все, что было в ее прошлом, меньше тысячной доли того, что ей предстояло. История этой звезды только начиналась. Капсула перестала поворачиваться. Теперь огромное багровое солнце смотрело прямо на Боумана. Хотя движение не ощущалось, он знал, что по-прежнему находится во власти тех сил, которые унесли его сюда от Сатурна. Вся наука и техническое мастерство Земли казались безнадежно примитивными по сравнению с этими силами, влекущими его навстречу неведомой, непостижимой участи. Он напряженно вглядывался в пространство впереди, пытаясь увидеть цель, к которой его влекло. Может быть, какую-нибудь планету, вращающуюся вокруг этого Солнца. Но он не заметил нигде ни видимого диска, ни особо яркой точки. Если у Солнца и были планеты, он не мог разглядеть их на звездном фоне. Вдруг, на самом краю багрового солнечного диска, он заметил нечто странное. Там возникло и быстро разгорелось белое сияние. Быть может, внезапное извержение или вспышка из тех, что время от времени происходят почти на всех звездах. Сияние становилось все ярче, оно голубело и разливалось по краю солнечного диска, кроваво-красные оттенки которого быстро поблекли перед ним. Усмехаясь над нелепостью своей мысли, Боуман все же подумал, уж не наблюдает ли он восход солнца на солнце. Так оно и было. Над пылающим горизонтом солнце поднималось светило не крупнее окружающих звездочек, но такое яркое, что на него невозможно было взглянуть. Крохотная бело-голубая точечка, яркая, как сияние электрической дуги, понеслась с невероятной скоростью поперек солнечного диска. Видимо, она двигалась очень близко к поверхности своего гигантского партнера, потому что прямо под ней вздымался увлекаемый ее притяжением огненный столб высотой во многие тысячи километров. Как бы приливная волна планеты, вечно несущаяся вдоль экватора Красного Солнца в тщетной погоне за летучим огоньком в небе. Очевидно, эта пронзительная сияющая булавочная головка была белым карликом. Одной из странных яростных малых звезд размером не больше Земли, но в миллион раз превосходящих ее массой. Подобные неравные браки среди звезд нередки. Но мог ли помышлять Боумен, что ему доведется увидеть такую двойную звезду своими глазами? Белый карлик пробежал почти над половиной багрового диска. На полный виток ему требовалось, наверное, всего несколько минут. Когда Боуман убедился, наконец, что его капсула тоже движется. Одна из звезд впереди становилась все ярче и начала перемещаться относительно общего фона. Видимо, это небольшое небесное тело очень близко. Может быть, оно и есть тот самый мир, куда он летит? Но оно приблизилось неожиданно быстро, и Боуман увидел, что это вовсе не планета. Из ниоткуда надвинулась и скоро заслонила собой весь обзор тускло поблескивающее паутинно-решетчатое сплетение из металла протяженностью в сотни километров. По его обширной, как материк, поверхности были разбросаны сооружения, огромные словно города, но похожие на машины. Вокруг них группировалось множество объектов поменьше, расположенных аккуратными рядами и колоннами. Несколько таких групп промелькнуло мимо, пока Боуман сообразил, что это армады космических кораблей, и он пролетает над гигантской орбитальной стоянкой. На ней не было знакомых предметов, по которым можно было бы представить себе масштабы проносившейся внизу панорамы, и потому он не сумел определить размеры кораблей, висевших в пространстве над своей базой. Но, несомненно, корабли были колоссальны. Длина иных, наверное, измерялась километрами. Корпуса их имели самую различную форму — шаровидную и яйцевидную, многогранных кристаллов, тонких длинных стержней, дисков. Видимо, это один из транспортных узлов и деловых центров звездной цивилизации, решил Боуман. Вернее, здесь был некогда такой центр. Может быть, миллион лет назад. Ибо нигде Боуман не заметил никаких признаков жизни. Этот широко раскинувшийся космический порт был так же мертв, как Луна. Боуман понял это не только по отсутствию всякого движения, но и по другим безошибочным приметам заброшенности. В металлической паутине зияли огромные бреши. Их пробили астероиды, блуждавшие здесь точно осы в необозримо отдаленные времена. Теперь это была уже не стоянка звездолетов, а космическая свалка лома. Он разминулся со строителями мертвого гиганта на целую геологическую эпоху. При мысли об этом у Боумана вдруг упало сердце. Хоть он и не знал, что его ожидает, но все же надеялся на встречу с какими-то разумными существами, обитающими в этом звездном мире. Но, видимо, он опоздал на свидание. Он просто попался в автоматическую ловушку, расставленную в древние времена для неведомой ему цели. Она пережила своих создателей, давным-давно погибших, и теперь захватила его и, протащив через всю галактику, сбросила сюда, на эту небесную свалку. Должно быть, как многих других до него, и ему суждено умереть здесь, как только иссякнет запас воздуха в капсуле. Да, бессмысленно ожидать чего-либо иного. Что ж, он увидел воочию столько чудес, за такую возможность многие отдали бы жизнь. Он вспомнил о своих погибших товарищах. Нет, ему грешно сетовать на судьбу. Но тут он обнаружил, что с прежней неослабевающей скоростью проносится над заброшенным космическим портом. Вот уже мелькнули внизу его последние предместья, показался и ушел изубренный обломанный край, и звезды, заслоненные им, вновь открылись перед Боуманом. Через несколько минут кладбище звездолетов осталось далеко позади. Судьбе Боумана предстояло решиться не здесь, а далеко впереди, на огромном багровом солнце. Теперь уже можно было не сомневаться, что космическая капсула устремилась именно туда.